Глава 13. Отличительная идея наследия. В главе 9 мы упоминали о том, что человеческий разум полон сомнений. Поэтому любая помогающая преодолеть их стратегия может считаться правильной. Выделить товар из общей массы можно при помощи исторического наследия торговой марки. Мы имеем здесь дело с еще одной мощной дифференцирующей идеей, ибо длительная история компании или марки, как оказывается, имеют большое психологическое значение, а именно вселяют в людей уверенность в правильности выбора. Приступая к изучению причин данного явления, мы предполагали, что длительная история существования фирмы свидетельствует о ее экспертных способностях. Потребители уверены, что возрастная компания не может не быть мастером своего дела. Однако, в отличие от Китая и Японии, где пожилые люди пользуются беспрекословным авторитетом, в американской культуре чаще прослеживается резко отрицательное отношение к старости. Все хотят быть молодыми. Быть старым и мудрым в понимании американцев значит быть отсталым и несовременным.